Глава 40. Дмитрий. «Какого, блядь, хрена? Ты совсем не удосужился ознакомиться с материалами дела?» Повышаю голос на одного из сотрудников бюро. «Даже не так. Чувствую себя гиеной с цепи сорвавшейся. Тебя вообще не заинтересовало, что уголовное дело против Филимонова прекратили по нереабилитирующим основаниям? Умом я понимаю, что просто нашел, на ком сорвать злость. Но это меня не останавливает. Постановление суда читал вообще?» Приподнимаю со стола сшив документов, листов этак в 40. Или много буквок лень было читать. Надо было открыть сразу на предпоследней странице. На основании изложенного и руководствуясь статьями 254 и 256 УПК РФ постановил прекратить уголовное дело в отношении Филимонова А.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного в пункт 2 статьи 199 УК РФ на основании пункта 3, часть 1, статьи 24 УПК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Настоящее постановление может быть обжаловано в Московском городском суде в течение 10 суток со дня его вынесения. Напомни мне, дружочек, сколько месяцев прошло с даты его вынесения? 6,5, произносит мой собеседник неуверенно, словно мы на уроке математики, и он как минимум в уме интегралы считал. Как ты думаешь, как сильно тебя на суде налоговики натянут? До глан достану через нижний проход? Здесь? Все на тот же документ указываю пальцем. Даже на 1,5 миллиона больше, чем по разрешению выездной налоговой проверки, с которым вы с ним в арбитраж поскакали. С барского плеча налоговики одного контрагента простили. Напомню тебе, уголовное дело не может быть прекращено по нереабилитирующим основаниям, если подсудимый, обвиняемый, против этого возражает. Иными словами, у него была возможность доказать свою невиновность в судебном разбирательстве, а он ее просрал. А теперь решение по проверке вступило в силу. И ты со своим другом опомнились. Что же ты его раньше не проконсультировал? Проигрыши в суде любого из своих подчиненных я воспринимаю болезненно. Возможно, сказывается то, что свое первое дело я феерично спустил в унитаз. Рубрика, блин, мало кто знает. Тогда было жутко стыдно перед Алеевым. В дальнейшем я старался быть максимально внимательным к мелочам. Сгинь с глаз моих. И подумай заодно, что теперь делать. Не все так плохо, но спуску давать никому не стоит. Нужно остыть. Для 8 часов утра я слишком злой и на взводе. Причина даже не в том, что Юля преет меня ежечасно. Я тупо волнуюсь идти через час на УЗИ с ней. Дожили, блин. Когда Серега рассказывал, как он прослезился, когда со своей Машей ходил, я предпочел свои циничные мысли за зубами держать. А сейчас начинает потихоньку доходить. Не ударить бы в грязь лицом перед Юлей. И так отличился. Тонкой душевной организацией я никогда не отличался, отчаянно этого сторонясь. Но в тот день, когда мы наконец-то с Юлей поговорили, я каждой клеткой своего тела ощущал ее боль. Стараться особо не надо, чтобы перед глазами, как наяву, появилась картинка, как по ее щекам беззвучно катятся слезы и падают на хлопок пижамных штанов. Как бы она ни отворачивалась, видел я это прекрасно. Видел и ничего не мог сделать. Я, в отличие от Максима, ее уже предавал. Ситуация была, конечно, двоякая, мы с ней друг другу ничего не обещали. Но для поломанной, недолюбленной всеми девочки это был явно удар. Как она после этого еще раз меня к себе подпустила, остается загадкой. Мне хочется думать, что это судьба. Вторым шансом необходимо воспользоваться. Из-за пробок немного задерживаюсь. Ловлю Юлю в квартале от ее нового дома. Скрежет зубов вызывает у меня это определение. Я бы предпочел, чтобы она со мной жила. Доброе утро, извини, не успел, запрыгивай. Припарковавшись на обочине, обхожу машину, чтобы помочь ей забраться внутрь. Мы не договаривались о том, что ты меня заберешь. Тут недалеко, я бы дошла. Смотрит на меня с места, не двигаясь. Сейчас максимально на чижа нахохлившегося походит. Давай ты в другой раз дойдешь, а сейчас со мной поедешь. Произношу весело исключительно из-за симпатии к ней. В любом другом случае, учитывая мое настроение, схватил бы за капюшон и затолкал аккуратно, но с применением силы. Со мной безопасно, добавляю, вспоминая ее перепуганные глазища в момент аварии. Яра сидела как раз на переднем пассажирском, когда мы в тебя въехали, так что утверждение сомнительное. Кстати, как Яра? Бесячая продолжает стоять на пешеходной дорожке. Ей доставляет удовольствие смотреть, как я из кожи вон лезу. Может, ты уже сядешь? По дороге я тебе расскажу, как она. И как на нас с Русланом ее отец орал, тоже расскажу. Делаю приглашающий жест. Юля надо мной сжаливается, садится на сиденье, пристегивается. По углам расставила на колени и на горох? Розгами, издаю смешок сдавленный. И тот, и другой вариант от истины недалеки. Алеев закруглил свой отпуск и прилетел люлей раздавать. Если бы не Яра, умеющая с магической быстротой переключать на себя внимание отца, он бы нас уничтожил. «Папа, я наконец-то поняла, как схема работает. Вы работаете, я трачу. Мне нужен швейный цех, адаптированный для работы людей с ограниченными возможностями». Цитирую мелкую дословно, но в шутливых интонациях, чтобы рассмешить Юлю, предварительно изложив всю предысторию. «И как? Когда будет цех?» Отсмеявшись, интересуется Юля. «Работает. Разве ей яро действует только молоко в дуэте с сырыми огурцами? Муж ей купил сумочку Лоро Пиано. Яра ее продала на следующий день и вложилась в предприятие на грани банкротства. Вспоминаю лицо Нагорного, в тот момент, когда он это узнал, и снова ржу. Бог тебе в помощь, мужик». «Зачем нужна сумка за несколько миллионов?» «Не знаю, Юльчонок. То ли дело небольшая квартира за эти деньги. Та, что была на фото, присланных тобой, в несколько раз дороже. Я нашла ее в электронных объявлениях. Мысленно прикрываю глаза. Скажи же, вторая спальня идеально для детской подходит. Делаю вид, что не понимаю, к чему она клонит. Может быть, я тупой и не понял смысла слов ее сообщения «мне ничего не нужно». Юля выразительно на меня смотрит. «Давай буду честным. Меня нехорошо так несет от мысли, что мой ребенок будет жить в доме родителей твоего покойного мужа. Юля, это слишком даже для тебя. И для моего чувства собственного достоинства тоже слишком». Спустя полчаса мысли об уязвленном самолюбии развеиваются со скоростью звука. Не сводя глаз, смотрю на экран аппарата УЗИ. То, что я чувствую, это восторг в чистом виде, иначе не скажешь. Мало что могу разобрать, но звук частого сердцебиения, что секундами ранее нам включил врач, я запомню на всю свою жизнь. Все хорошо. Вес примерно грамм 20-25, размер 8-10 сантиметров. Крепыш, есть в кого, сообщает врач, взглядом меня окидывая. Пол интересует или хотите втайне оставить? Это он пальчик сосет? Всхлипнув, спрашивает Юля, окончательно и бесповоротно меня добивая. После ее слов я начинаю понимать, что крохотное пятнышко рядом с большой головой – это ладошка.